«Вам нужно принять успокоительное», — сказал вдруг Сидни. «Бросьте-ка в бокал таблетку другую снотворного». «Что, простите?» Тилбьюри повернулся к нему с бокалом в руке. «Есть у вас снотворное?» «Да», — ответил Тилбьюри с глуповатой улыбкой. «Но сейчас я в нем не нуждаюсь. Я все время принимаю одну таблетку перед сном, но вчера мне это совсем не помогло. Попробуйте еще раз. Давайте, давайте. Где оно у вас? В ванной?» Тилбьюри не понимал, что происходит, но послушно поплелся в ванную, пробормотав на ходу. «Не вижу, что это изменит». В ванной он открыл шкафчик, потоптался у него и сказал: «Похоже, вчера я принял последнюю таблетку», и закрыл дверку. Сидни снова открыл ее и оглядел многочисленные пузырьки и обладки. Одна из склянок с желтыми таблетками привлекла его внимание. «А вот это разве не снотворное?» «Нет», — ответил Тилбьюри, но по голосу сразу было ясно, что он врет. Сидни в упор посмотрел на него. «Впрочем, да, наверное, это оно», — признал Тилбьюри с испуганной улыбкой. Сидни вытряхнул одну таблетку на ладонь и сказал: «Выпейте, вам это необходимо». «Нет», — покачал головой Эдвард. Сидни сгреб его за лацканы пиджака. «Пей, или я тебя сейчас так отделаю». Весь дрожа, Тилбьюри взял таблетку, положил себе в рот и запил из бокала. «А теперь еще одну. Две всегда действуют лучше». Сидни так крепко прижал ребро ладони, на которой лежала таблетка, к подбородку Эдварда, что тому оставалось сделать лишь легкое движение, чтобы проглотить ее. «Вот так», — улыбнулся Сидни. «Сейчас вам станет лучше. Это куда полезнее, чем виски». Они вернулись в гостиную. Пузырек со снотворным Сидни прихватил с собой. «Сядьте», — приказал он. Тилбьюри покосился на телефон, но Сидни преградил ему путь, встав у аппарата. Неожиданно Тилбьюри повернулся и бросился к двери. Одним прыжком Сидни настиг его и с неожиданной для самого себя силой рывком остановил. «Видите, какой вы нервный! А ну-ка еще пару таблеточек!» Сидни уперся спиной в дверь и вытряхнул на ладонь еще две пилюли. Плечи у Тилбьюри вдруг опали, и он сказал с плохо инсценированным равнодушием: «Ты добьешься, что меня вывернет наизнанку, только и всего». Он взял у Сидни таблетки и медленно побрел к дивану. Прежде чем запить их виски, он поднял глаза на Сидни, чтобы убедиться, пристально ли за ним наблюдают. Проглотив снотворное, он тяжело опустился на диван с видом полнейшей отрешенности и безразличия ко всему. Сидни встряхнул пузырек и поднял его к свету, чтобы посмотреть, сколько таблеток осталось. Штук 30, пожалуй. В этот момент Тилбьюри резко встал и рванулся к телефону. Он успел снять трубку, прежде чем Сидни заломил ему руку за спину и водворил трубку на место. «Не думай, что я тебе позволю дозвониться до полиции». Сидни с силой толкнул Эдварда обратно на диван. У него чесались руки избить Тилбьюри до полусмерти, но он понимал, нельзя. Он отметил про себя, что отпечатки его пальцев остались на телефонной трубке, но телефоном он все равно еще собирался воспользоваться. Тилбьюри ерзал на диване. Сидни взял со столика коробку с печеньем и протянул ему. «Давай немного закусим». Он опасался, что Эдварда действительно стошнит. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Тилбьюри покорно ел печенье. «Спокойствие. Теперь ты сам видишь, как тебе нужны эти пилюли». Он выкатил на руку еще несколько таблеток. «Прими по одной». Тилбьюри проглотил их, запивая содовой, налитой Сидни в бокал из-под виски. «Теперь ик? Теперь я точно сблюю». Зазвонил телефон. Сидни не стал брать трубку, а Эдвард, вероятно, даже и не слышал. Звонки скоро прекратились. Тилбьюри с огромным усилием старался сидеть прямо. У него слипались глаза. Сидни взял еще несколько таблеток и, видя, что добровольно Тилбьюри их не примет, сжал ему горло. Тилбьюри невольно открыл рот, хватая воздух. Сидни отпустил его. «Не вздумай кричать. Если даже кто и придет, я скажу, что ты вздумал отравиться, потому что убил Элис, столкнув ее со скалы, понимаешь? Врешь, ты все врешь, понимаешь?»